9 лет спустя. Глава 1. Рейнштадт, Невада, 18 апреля. Звонок в дверь пробудил Кимми Дейл от сна. Она потянулась в кровати, тихонько застонала, подтащила поближе будильник. 11:47. На улице, можно сказать, самый разгар дня, а в трейлере темно, как ночью. Кимми так нравилось. Она работала по ночам и засыпала с трудом. Прежде в Лас-Вегасе чего только не перепробовала. Жалюзи на окнах, занавески, шторы, ставни и специальную повязку для глаз, пока, наконец, не нашла устраивающую ее комбинацию, не позволяющую раскаленным лучам солнца Невады проникать в ее убежище. Здесь, в Рино, лучи не такие безжалостные, но все равно так и норовят пробраться в мельчайшую щелку. Кимми села в своей огромной двуспальной кровати. Телевизор безымянной модели, купленной по случаю одного местного владельца мотеля, решившего обновить обстановку в номерах, был включен, но без звука. На экране плавали некие мутные образы, точно призраки из потустороннего мира. Сейчас она спала одна. Настал перерыв в неиссякаемом потоке партнеров. Был период, когда каждый гость Кимми, каждый маломальски перспективный самец приносил с собой надежды в эту кровать, вновь и вновь заставлял с замиранием сердца задумываться. Может, это он и есть тот единственный? Но по прошествии времени и недолгом размышлении Кимми понимала — нет, не он. И надежд больше не осталось. Она медленно поднялась. Опухоль на груди, оставшаяся после недавней косметической операции, еще не спала, резкое движение отдавалось болью. Кимми уже в третий раз сделала себе такую операцию и была далеко не ребенком. Она не хотела ее делать, но настоял Челли, уверяющий, что глаз у него в подобных делах наметанный. Груди у нее опускались, это факт. А потому и успехом Кимми почти не пользовалась. Вот и пришлось согласиться. Но кожа в этом месте сильно натянулась из-за предшествующих хирургических вмешательств. И когда Кимми лежала на спине, проклятые груди распадались в разные стороны и пялились сосками точно рыбьи глаза. Звонок в дверь повторился. Кимми перевела взгляд на ноги цвета обенового дерева. Всего-то 35, никогда не рожала, но варикозные вены разрастались, как откормленные червяки. Слишком много лет простояла на ногах. Челли скажет, что и над ногами надо поработать. Нет, она пока в форме, фигурка просто супер, а уж задница, глаз не оторвать. Однако 35 — это тебе не 18. И целлюлит, и варикозные вены. Ну, точь-в-точь рельефная карта. Кимми воткнула сигарету в рот. Коробок спичек фирменный, позаимствован с последнего места работы стриптиз-бара «Похотливый бобер». А ведь некогда в Лас-Вегасе она была звездой, выходила на сцену под именем «Черная магия». Впрочем, о тех днях Кимми не тосковала. Если честно, она вообще не тосковала ни об одном дне своей жизни. Кимми накинула халат и отворила дверь спальни. Защиты от солнца в этой комнате не было, и свет больно ударил в лицо. Она заморгала, заслонила ладошкой глаза. Гости редко баловали Кимми. Дома она сидеть не любила. И решила, что это, наверное, пришел кто-то из свидетелей Иеговы. В отличие от большинства обитателей этого мира, Кимми обычно не возражала против подобных визитов. Всегда приглашала в дом и терпеливо выслушивала помешанных на религии людей. Она даже немного завидовала им, нашли хоть какую-то опору в жизни. И от души желала столь же свято уверовать. Надеялась, как это было с мужчинами в ее жизни, что на сей раз все будет по-другому. Они убедят ее, и она найдет, наконец, что-нибудь стоящее, на что всегда можно опереться. Кимми, не спрашивая, кто там отворила дверь. «Вы Кимми Дейл?» На пороге стояла молоденькая девушка лет 18-20, совсем не похожая на свидетельницу Иеговы. Не было на ее лице вымученной фальшивой улыбки. Кимми даже подумала, будто это одна из новообращенных Челли. Но нет. Некрасивой девушку назвать нельзя, однако она не во вкусе Челли. Тот любил шик, блеск и всяческий гламур. «Ты кто?» — спросила Кимми. «Неважно. Не поняла». Девушка опустила голову и прикусила нижнюю губку. Кимми усмотрела в этой манере нечто отдаленно знакомое и ощутила, как вдруг забилось сердце. «Вы знали мою маму», — промолвила девушка. Кимми глубоко затянулась сигаретой. «Да я много матерей знала». «Мою маму», — повторила девушка, — «Кэндис Поттер». Кимми поморщилась. На улице жара, но ей вдруг стало зябко, и она поплотнее запахнула халат. «Можно войти?» «Разве Кимми ответила «да»?» «Да ничего она вообще не сказала, лишь отступила и пропустила девушку в фургон». «Чё-то я не понимаю», — пробурчала Кимми. «Кэндис Поттер, так звали мою мать. Она отдала меня на удочерение в тот день, как я родилась». Кимми старалась успокоиться, закрыла дверь. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Женщины смотрели друг на друга. Кимми скрестила руки на груди. «И все равно не врубаюсь. Чего тебе здесь надо?» Девушка заговорила, будто читала наизусть хорошо отрепетированный текст. «Два года назад я узнала, что меня удочерили. Я люблю своих приемных родителей, так что не подумайте, чего плохого. Нет, родители у меня замечательные, и еще есть две сестры. Они очень добры ко мне. Дело не в них, просто когда узнаешь такое, хочешь разобраться, знать». Кимми пожала плечами. «Я начала копать, собирать информацию. Это было непросто. Но есть такие люди, которые помогают усыновленным детям отыскать своих настоящих родителей». Кимми выплюнула окурок изо рта. Руки дрожали. «Но ведь ты, надеюсь, знаешь, что Кэнди, твоя мать Кэндис, умерла?» «Да знаю, ее убили. Я выяснила это на прошлой неделе». Ноги у Кимми стали ватными. Она плюхнулась в кресло. Нахлынули воспоминания. Кэндис Поттер, известная в клубах под прозвищем Кэнди Кейн. «Что ты от меня хочешь?» — спросила она девушку. «Я говорила с офицером, который расследовал ее убийство, с Максом Дэрроу. Помните его?» «Как же и не помнить старину Макса. Знала его еще до убийства. Сначала детектив Макс Дэрроу бил, что называется, на жалость, толковал о низменных приоритетах. Одинокий волк, без семьи, без друзей, а Кэнди была для него еще одним погибающим кактусом в пустыне. И она, Кимми, влезла во все это, выторговала услугу за услугу. Так уж устроен мир». «Да», — протянула Кимми, — «помню». «Он теперь на пенсии, утверждает, что полиция знала, кто ее убил, а вот где искать этого человека, неизвестно». Кимми почувствовала, на глаза наворачиваются слезы. «Это случилось так давно. Вы с мамой дружили?» Кимми кивнула. Конечно, она все помнила. Кэнди была для нее больше, чем просто подругой. В жизни встречается не так много людей, которым можно доверять безоглядно. Кэнди являлась как раз таким надежным и близким человеком, пожалуй, единственным с тех пор, как умерла мама Кимми. Самой ей тогда едва исполнилось 12. Они были неразлучны. Кимми и эта белая штучка. Иногда они даже называли себя Пик и Сейерс, как герои в старой киноленты «Песня Брайана». А потом, как и в фильме, белая подружка умерла. «Она была проституткой?» — спросила девушка. Кимми покачала головой и соврала, как ей показалось, очень убедительно. «Никогда!» «Но ведь она была стриптизершей». Кимми промолчала. «Я ее не осуждаю». «Так чего ты все-таки хочешь? Узнать о своей маме побольше?» «Какое теперь это имеет значение?» «Для меня имеет». Кимми хорошо помнила, как узнала печальную весть. Она выступала неподалеку от Тахо, исполняла в обеденное время медленный танец для толпы неудачников, мужчин в грязных, нечищенных ботинках, чьи продырявленные сердца страдали и ныли при виде обнаженной женщины. С Кэнди они не виделись 3 дня. Кимми оказалась 3 дни практически на улице. И вот здесь, на сцене, она вдруг услышала тревожный шепоток и сразу сообразила, что-то случилось. Лишь взмолилась тогда про себя, только бы не с Кэнди. Но речь шла именно о ней. «Жизнь у твоей мамы выдалась нелегкая», — заметила Кими. Девушка сидела и внимательно слушала. Кэнди считала, мы сумеем найти выход. Сначала решила обратиться к одному парню в клубе. Они нашли нас и вроде бы взяли, но все это оказалось фуфлом. Многие девушки пытаются, однако это никогда не срабатывает. Тому парню нужны были всякие фантазии, не ты. Твоя мама быстро это поняла. Она хоть и мечтательницей была, но цель в жизни имела. Кими умолкла, отвернулась. «Ну а потом?» — спросила девушка. «А потом этот мозгляк раздавил ее, точно клопа». Девушка заерзала в кресле. «Детектив Дэру говорил, звали парня Клайн Ренгар?» Кими кивнула. «И еще он упоминал женщину Эмму, Лимии. Она вроде была его партнершей». «В каком-то смысле да, но подробности я не знаю». Кими не заплакала, услышав ужасное известие. Просто не было слез. Однако пошла на риск, рассказав проклятому Дэру все, что ей известно. Не высовываться – один из главных принципов ее жизни. Кими просто не могла предать Кэнди, даже тогда, когда помогать было уже поздно. Со смертью Кэнди самое лучшее, что было в Кими, тоже словно умерло. Она беседовала с полицейскими и особенно с Максом Дэрроу о том, кто мог это сделать. Кими была уверена, что Клайд и Эмма. Ведь они могли отомстить, убить или ранить ее. Но она не побоялась. Эмма и Клайд не стали мстить ей, просто сбежали и все. С тех пор миновало 10 лет. «Вы обо мне знали?» – спросила девушка. Кими нехотя кивнула. «Твоя мама говорила, но только раз. Ей было больно говорить об этом. Ты должна понять, когда это случилось, Кэнди была совсем соплячкой. Лет 15-16. И едва успела ты из нее выскочить, как тебя забрали. Она даже не знала, мальчик у нее родился или девочка». Повисло томительное молчание. Кими мечтала лишь об одном, чтобы девушка ушла. «Как думаете, что с ним стало дальше, с Клайдом Ренгаром?» «Может, уже и помер?» — ответила Кими. Впрочем, она не слишком в это верила. «Тараканы — живучие твари, никогда не умирают, возвращаются и снова начинают досаждать людям». «Хочу найти его», — произнесла девушка. Кими удивленно взглянула на нее. «Хочу найти убийцу мамы и предать суду. Я не богачка, но кое-какие деньги имеются». Снова настало молчание. Воздух тяжелый, липкий, трудно дышать. Кими не знала, с чего начать. «Должна сказать тебе одну вещь», — пробормотала она. «Можно?» «Конечно». «Твоя мама пыталась выстоять». «В каком смысле?» «Многие девушки сразу сдаются, а твоя мама никогда не сдавалась, никогда не сгибалась под ударами. Она мечтала, но победить не могла». «Я не совсем понимаю». «Ты счастлива, девочка?» «Да». «Учишься в школе?» «Нет, уже поступила в колледж». «Колледж?» Мечтательно протянула Кими. «Ты? Что я?» «Значит, твоя мама все же победила». Девушка промолчала. «Кэнди, то есть твоя мама, она не хотела, чтобы ты впутывалась в это. Ясно?» «Да». «Подожди секунду». Кими выдвинула ящик комода. Она там, конечно же. Кими не хотела ее видеть, но фотография лежала сверху. Она и Кэнди, улыбаясь, взирают на мир. Пик и Сейерс. Кими смотрела на свое изображение и вдруг осознала, что молоденькой девушке по прозвищу «Черная магия» больше не существует. Клайд Ренгар предал забвению и ее. «Вот возьми», — сказала она. Девушка бережно взяла снимок, так берут чашку из тонкого драгоценного фарфора. «Она была красивой», — прошептала девушка. «Да, очень хороша собой. И вид такой счастливый. А вот счастлива не была. Но теперь обязательно». Девушка решительно сжала губы. Не уверена, что смогу оставаться в стороне. «Вероятно, — подумала Кими, — ты больше похожа на свою мать, чем подозреваешь». Затем они обнялись и обещали поддерживать отношения. Девушка ушла, и Кими отделалась. Поехала в цветочный магазин и купила дюжину тюльпанов. Тюльпаны — любимые цветы Кэнди. Потом она целых 4 часа добиралась до кладбища, приблизилась к могиле подруги, опустилась на колени. Вокруг ни души. Кими стерла пыль с маленького памятника. Она заплатила и за место, и за памятник. Кэнди должна покоиться в приличном месте. «Сегодня приходила твоя дочь», — произнесла она вслух. Подул легкий ветерок. Кими закрыла глаза и прислушалась. Ей показалось, что она слышит голос Кэнди, далекий, но настойчивый, умоляющий ее беречь дочь. А когда облако растаяло и горячие лучи невадского солнца снова коснулись ее кожи, Кими обещала, что исполнит просьбу.